Завещание. Все шло великолепно. Но предчувствие беспокоит царя. Несмотря на все успехи Лориса, в этом затишье было что-то грозное. И чем ближе возвращение в опасную столицу, тем отчетливее его мысли о смерти. 11 сентября из Ливадии последовало распоряжение императора о переводе в Государственный банк 3 302 900 рублей на имя Екатерины Михайловны Долгорукой. Он написал: «Ей одной я даю право распоряжаться этим капиталом при моей жизни и после моей смерти». И в начале ноября он пишет из Ливадии вслед уехавшему сыну: «Дорогой Саша, в случае моей смерти поручаю тебе мою жену и детей. Твое дружественное расположение к ним, проявившееся с первого же дня знакомства и бывшее для нас подлинной радостью, заставляет меня верить, что ты не покинешь их и будешь им покровителем и добрым советчиком. При жизни моей жены наши дети должны оставаться лишь под ее опекой. Но если всемогущий Бог призовет ее к себе до совершеннолетия детей, то я желаю, чтобы их опекуном был назначен генерал Рылеев или другое лицо по его выбору и с твоего согласия. Моя жена ничего не унаследовала от своей семьи. Таким образом, все имущество, принадлежащее ей теперь, движимое и недвижимое, приобретено ею лично, и ее родные не имеют на это имущество никаких прав. Из осторожности она завещала мне все свое состояние, и между нами было условлено, что если на мою долю выпадет несчастье ее пережить, все ее состояние будет поровну разделено между нашими детьми и передано им мною после их совершеннолетия или при выходе замуж наших дочерей. Пока наш брак не будет объявлен, капитал, внесенный мною в Государственный банк, принадлежит моей жене в силу документа, выданного ей мною. Это моя последняя воля. Я уверен, что ты тщательно ее выполнишь. Да благословит тебя Бог. Не забывай меня и молись за так нежно любящего тебя. Па». Он знал: сын добр, и он позаботится о ней и детях. 19 ноября император решает вернуться в Петербург. Ведомство Лориса было на страже. В районе станции Лозовая полиция обнаружила адскую машину, уложенную под полотно железной дороги. Так народовольцы напомнили о себе, и так Лорис продемонстрировал свою силу. Последний раз царь уезжал из Ливадии. Как всегда, Александр остановился в Москве, и она вместе с ним жила в Николаевском дворце, где он родился. 21 ноября, около 12 часов дня, императорский поезд прибыл из Москвы в Санкт-Петербург. Обычно по возвращении из Ливадии на Николаевском вокзале его встречала большая романовская семья. Но согласно церемониалу, в случае подобной официальной встречи его жена, как марганатическая супруга, должна была следовать в процессии вслед за всеми великими княгинями. Он не допустил ее унижения. Торжественная встреча на Николаевском вокзале была отменена. Он приказал остановить поезд на маленькой станции под Петербургом. И здесь, в поезде, состоялась его встреча с романовской семьей. Приехав в столицу, император, княгиня и дети вышли из поезда, сели в экипаж, окруженный казаками, и отправились в Зимний дворец. В Зимнем дворце княгиню Юрьевскую ждал его новый подарок. Вместо прежних жалких комнат для нее были приготовлены великолепные апартаменты, истинное жилище

Но влюбленный император продолжал радовать романовское семейство встречами с княгиней. Держал себя, как 18-летний мальчик. На очередной семейный прием был приглашен брат царя, наместник на Кавказе, великий князь Михаил Николаевич. И впоследствии его сын, великий князь Александр Михайлович, вспоминал. В воскресенье вечером члены императорской семьи, на приеме присутствовала вся большая романовская семья, собрались в Зимнем дворце у обеденного стола, чтобы встретиться с княгиней Юрьевской. Голос церемониймейстера, когда он постучал три раза об пол жезлом с ручкой из слоновой кости, звучал неуверенно. «Его Величество и светлейшая княгиня Юрьевская!» Великие княгини встретили влюбленных соответственно. Мать моя смотрела в сторону. Цесаревна Мария Федоровна потупилась. Император быстро вошел, ведя под руку молодую красивую женщину. Он весело кивнул моему отцу и окинул испытующим взглядом могучую фигуру наследника. Вполне рассчитывая на полную лояльность своего брата, нашего отца, он не имел никаких иллюзий относительно взгляда наследника на этот второй его брак. Княгиня Юрьевская любезно отвечала на вежливые поклоны великих княгинь и князей и села рядом с императором в кресло покойной императрицы. Долгая совместная жизнь нисколько не уменьшила их взаимного обожания. В 63 года император Александр II держал себя с нею, как 18-летний мальчик. Он нашептывал слова одобрения в ее маленькое ушко. Он интересовался, нравится ли ей вина. Он соглашался со всем, что она говорила. Он смотрел на всех нас с дружеской улыбкой, как бы приглашая радоваться его счастью, шутил со мною и моими братьями. Полный любопытства, я не спускал с княгини Юрьевской глаз. Мне понравилось выражение ее грустного лица и лучистое сияние, идущее от светлых волос. Было ясно, что она волновалась. Она часто обращалась к императору, и он успокаивающе поглаживал ее руку. Ей, конечно, удалось бы покорить сердца всех мужчин, но за ними следили женщины. И всякая ее попытка принять участие в общем разговоре встречалась вежливым, холодным молчанием. Я жалел ее и не мог понять, почему к ней относились с презрением за то, что она полюбила красивого, веселого, доброго человека, который, к ее несчастью, был императором всероссийским. К концу обеда гувернантка ввела в столовую их троих детей. «А вот и мой Гога!» — воскликнул гордый император, поднимая в воздух веселого мальчугана и сажая его на плечо. «Скажи-ка нам, Гога, как тебя зовут?» «Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский», — ответил Гога и начал возиться с бакенбардами императора, теребя ручонками. «Очень приятно познакомиться, князь Юрьевский», — шутил государь. «А не хочется ли, молодой человек, вам сделаться великим князем?» «Саша, ради бога, оставь», — нервно сказала княгиня. Этой шуткой Александр II довольно грубо прозондировал своих родственников. Как они отнесутся к дальнейшему восхождению детей княгини? Княгиня Юрьевская пришла в величайшее смущение. И в первый раз забыла она об этикете двора. Назвала государя, своего супруга во всеуслышание, уменьшительным именем. На обратном пути из Зимнего дворца мы были свидетелями новой ссоры между родителями. «Что бы ты ни говорил, — заявила моя мать, — я никогда не признаю эту авантюристку. Я ее ненавижу. Она достойна презрения. Как смеет она в присутствии всей императорской семьи называть Сашей твоего брата?» Отец вздохнул и в отчаянии покачал головой. «Ты не хочешь понять до сих пор, моя дорогая, — ответил он кротко, — хороша ли она или плоха, но она замужем за государем. С каких пор запрещено женам называть уменьшительным именем своего законного мужа в присутствии других? Разве ты называешь меня ваше императорское высочество? Как можно делать такие глупые сравнения?» — сказала моя мать со слезами на глазах. «Я не разбила ничьей семьи. Я вышла за тебя замуж с согласия твоих и моих родителей. Я не замышляю гибели империи». Положение казалось безысходным. Романовское семейство оценило его фразу: «А не хочется ли, молодой человек, вам сделаться великим князем?» Они окончательно поняли. Александр решил изменить нынешнее положение и своих детей, и своей жены. Он более не хочет терпеть положение, когда супруга императора должна уступать место великим князьям и княгиням.